Давно это было, не помню в каком уж году. С тобой мы делили любовь, не предвидя беду. И звезды сияли, пока не упали в раскрытое чрево зари. И струны гитары терпели удары, пока я слова говорил. Послушай, родная, я песню вчера написал. Она мне по нраву, похоже, талант мой немал. Как было б чудесно да с эдакой песней уйти за пределы страны. И там на просторе, не ведая горя, допить все остатки вины. Но ветер встречный так будет вечно, пока ты чуть дальше мечты. А люди знают о нас, все знают, стоят, приготовивши рты. Вчерашняя дружба вдруг стала ненужной, на кухне завяли цветы. Давно это было, но кажется, было во сне. Мы оба проснулись чужими по чьей же вине. И звезды сияли, но мы их достали, и ночь лишь смогли унести. Надежда осталась, что может под старость скажу или услышу прости. Но ветер встречный так будет вечно, пока ты чуть дальше мечты. А люди знают о нас, все знают, стоят, приготовивши рты. Вчерашняя дружба вдруг стала ненужной, на кухне завяли цветы. Так будет вечно, пока ты чуть дальше мечты. А люди знают о нас, все знают, стоят, приготовивши рты. Вчерашняя дружба вдруг стала ненужной, на кухне завяли цветы.